Глава 12. Dream come true. Мечта сбылась. Эйми. Я начинаю замерзать в его горячих и взволнованных объятиях. Еще мгновение тому было так искренне, а теперь как будто бы все это тепло, огонь, искры — все ложь. Ложь. Ложь. Ложь. Как это могло произойти? Может, он не в курсе? «Твою мать, Дерек!» — орет во все горло Кристофер. «Я же сказал меня так не называть!» «В курсе, мать твою!» Я таращусь на него не менее безумными глазами. «Передо мной Цербер! Мой Цербер!» «Господи, мой!» «Нет, это сумасшествие какое-то! Не может быть! Так не должно быть!» Не пишутся такие сценарии дважды в жизни. Судьба, за что? Охренеть, за что ты такая сука? Почему я вновь должна терять что-то близкое? Да чего ты кипятишься, Крис? Ухмыляется этот Дерек, не осознавая всех масштабов беды. Давно у тебя пес сучки не было, в этом проблема, уверен. И я не знаю почему, но Кристофер бьет своего друга. Возможно, из-за нервов. Выпускает эмоции. Лучшее в этом то, что он наконец-то отпускает меня. И я дышу. Реальностью, блядь, дышу. Щеки горят, а в глаза словно льдины. Не могу принять такого. Не могу. Мы же... Я срываюсь с места преступления и бегу. Опять бегу. Судьба опять заставляет это делать. Слышу возмущение Дерека, который смешивается с громкой музыкой. И уношу ноги прочь. Мне нужно оказаться подальше от Кристофера Бейкера, от Цербера, черт побери. Я мечтала о нем. Да, мечтала. Не знала, какой он, что скрывается за пугающим прозвищем и липовой картинкой. Но все равно мечтала. Фантазии утешают. Я знала, что мы никогда не встретимся, но я представляла эту встречу. Не то чтобы его внешность, скорее свои ощущения. И его тоже. Наши ощущения, которые бы вспыхнули, увидеть мы друг друга. Вспыхнуло. Я пугаюсь этой мысли. Вспыхнуло минутами ранее, между нами. И правильное, и неправильное, все в одном флаконе. Цербер и Кристофер Бейкер — это один человек. И у меня вспыхнуло. С каждым его амплуа. Черт побери, Эйми! Нельзя! Господи, как же нельзя! А он допустил, он знал и допустил. Я залетаю в свою комнату, но не успеваю закрыть двери, потому что в нее врывается мой брат, его третья ампула. Но оно его, понимаете? Я пячусь от него, шарахаюсь как прокаженная, потому что не могу сейчас удержать маску, все эмоции наружу. Этого не должно было случиться, ничего из этого. Уйди. Буквально молю тихим голосом, но он лишь закрывает дверь позади себя. Замок клацает. Цербер запирает врата, и я оказываюсь не с правильной стороны. Мы же сгорим. Точно сгорим тут вдвоем. Я так точно... Нам нужно поговорить, Эйми. В его словах тоже мольба. Он поднимает ладони вверх, показывая, что пришел с миром. Но он невозможен после такой правды. «Не о чем говорить. Мой голос сел. Наивный мозг просто хочет забыть это все. Мы же можем просто все забыть». «Я налажал», — сознается пес. «Очень сильно. Отступаю, потому что он приближается. Хочется кричать на него за то, что так подвел. Но шок сковывает. Его взгляд пригвождает. Его шаги заставляют биться сердце сильнее». Слишком все изменилось от одного лишь осознания, что он Цербер. Я же мечтала о нем, понимаете? Dream come true, блин. И вот он передо мной, красивый, умный, хороший. И когда он таким стал? Между какими раздражающими периодами, Эйми, ты успела наделить его такими прилагательными? Ведь он совсем не хороший. Я знала, что ты лишь строишь из себя правильного. Шепчу, касаясь спиной панорамного окна. Кожа на плечах ощущает холодное стекло, за которым снег падает хлопьями. Но порывы ветра кружат их, что-то подобное происходит и внутри меня. «Не получилось с тобой правильно. Прости», — сводит брови в искреннем раскаянии. «Но разве это достаточно? Он должен как-то исправить это. Исправить все». «Как ты узнал, что это я?» — впиваюсь пальцами в корсет на своем животе. «Твой взгляд?» — он охрип. Навис надо мной и надавил ладонями на стекло. Опять интуитивно подмял меня под себя. «Я подозревал, а после, в переписке, ты подтвердила мои опасения». «Опасения? Черт побери, Кристофер Бейкер! Я покрываюсь мурашками и удушающими ощущениями, вспоминаю сообщения». «Это переписка?» — кручу головой, заглядывая в его неправильность. «Черт, как же ты мог?» Злость и раздражение просыпаются. «Он же буквально использовал меня, вопреки тому, что я его сестра». «Смочь было 100 крат проще, чем отказаться». Губы парня подрагивают. «Придурок Купидон, который тоже ничего не понимает в родственных связях, пронизывает мое сердце. Забери, Господи, забери эту адскую стрелу. Она скорее ранит, нежели окрыляет. Это же бред. Зачем он это говорит? Чтобы что, свести меня с ума? Запутать все еще больше? Сделать мне еще больнее? А мне больно. Сволочь!» Обзываюсь, натягивая маску на лицо. «Использовал, Кристофер. Ты использовал меня. Я же писала тебе все это. Я же слала тебе фото. Боже, я трахала себя, переписываясь с тобой, Цербер. Ты понимаешь?» Звонкая пощечина приземляется на его щеку. Он дергается и глотает слюну одновременно. Я не сразу поняла, что вырвалось из меня в конце. Пространство между нами наэлектризовалось. Моя грудь в корсете начала подниматься еще выше. Там зарождалась еще одна буря. Целая торнадо, сотканная из эмоциональных узлов. Они затягивались на моей душе, словно бы там еще было живое место. Но там его нет. Узлы затягиваются на старых ранах, открывая их. Очередное чувство предательства. Очередной приступ недоверия. Очередное ощущение незащищенности. Мне так хочется прокричать ему, что он все испортил. И как брат, и как Цербер. Я же начала доверять ему. Двоим. «Обратись ко мне еще раз», — просит Иуда, и я чувствую, что его ладони начинают сползать со стекла. Я мечтал услышать это вживую. Закусываю губу, задумываясь о том, не дать ли ему по яйцам хорошенько. «Повтори!» Голос звучит уже жестче, как приказ. Пальцы касаются моего подбородка. Горячая волна обжигает кожу. «Ты долбанный извращенец!» Рычу ему в лицо. «Я же не знал, что так получится, бэби!» Снова хмурится. Я еще сильнее впиваюсь в свой корсет. «Не называй меня так и не касайся меня. Просто забудь, понял?» «Пытался. Целый день сегодня пытался, а потом увидел и...» «И что?» — срываюсь. «Он что, не понимает, что нельзя этого всего говорить? И слышать этого нельзя?» «Сорвался? Не удержался? Не справился?» «Это все очень смешно. Не надо меня кормить подобным. Не надо, иначе я не выдержу». «Забудь, слышишь? Просто забудь, что у нас было. Я хочу отвернуться, но он удерживает меня. Иди, Кробин, кому угодно, срывайся с ними. Молю тебя, Цербер». Вновь называю его так, случайно. Или нет. Тоже этого хочу. Такое вкусное обращение, пугающее, но уже родное. Опасное, но способное защитить. Обманчивое, но я доверилась. Господи! Слишком хорошо слышать это. Этот хрип убивает мои нервные окончания, замораживает здравый смысл, возбуждает до мурашек. Я так об этом мечтала, черт побери. Уйди, извращенец, уйди. Я ничего не сделаю. Хмурится он и убирает пальцы с моего лица. Ничего, Эйми. Поздно. Ты уже сделал достаточно. Цежу сквозь зубы. Поклянись, что забудешь. Поклянись, что никто об этом не узнает. «Не узнает», — кивает. Но ты не забудешь. Молчит. Все в его взгляде. Ангел падает с небес. А я же хотел по-хорошему. И это искренне. Непонимание появляется на его лице. Доигрался, Цербер. Я заставлю тебя забыть. Я не твоя, бэби. Не могу быть твоей. Никогда не буду принадлежать тебе, потому что наши родители уже выбрали друг друга. И теперь этот факт раздражает еще больше. И если ты сам настолько ослеп, что не понимаешь этого, я покажу тебе. Стану чьей угодно, только не твоей. Например, это Дерек. Отличный вариант. Не делай глупостей, Эйми. Привлекательный хрип исчезает из его голоса. Он становится сухим и настороженным. Я лукаво усмехаюсь, отталкиваю его, и он поддается, потому что обещал ничего не делать. Ты не можешь указывать мне, напоминаю ему, потому что ты мне никто. И это самое верное слово. Ведь не мечтать о нем, не доверять ему я больше не могу. Выхожу из спальни, хлопая дверями. Иду навстречу к глупостям.